Уильям Салливан. Тайны инков. Мифология, астрономия и война со временем. Издательство «Вече», Москва, 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Мифология предыстории. Эпиграф. Так вот, зрение, по моему понятию, источник высочайшего блага для нас, ибо и слово из нынешнего рассуждения о Вселенной нельзя было бы сказать, если бы не видели звезд, солнце и небо. Ведь наблюдение за сменой дней и ночей, месяцев и лет, равноденствие и солнцестояние привело к изобретению числа, подарило нам понятие времени и побудило нас к изучению природы и мира, которое породило всю нашу философию, и никогда не было и не будет большего блага, ниспосланного небом смертным. Платон, Тимей. Впервые приступив к изучению истории империи инков, я удивился, узнав, что она просуществовала менее века до своего полного уничтожения испанскими конкистадорами. Еще поразительнее оказались поистине необычные обстоятельства исчезновения этого южноамериканского государства, построенного в результате военных завоеваний и протянувшегося по хребту Анд от нынешней Колумбии до юга Чили и от побережья Тихого океана до восточных предгорий Анд. В 1532 году в центре этого могущественного государства высадился испанский экспедиционный корпус, состоявший из 170 авантюристов и сумевший покорить империю с почти 6 миллионами подданных. Если бы эта история была выдумкой, ее посчитали плодом причудливого воображения. Предводительствовал испанцами Франсиско Писарро, к тому времени уже закаленный искатель приключений, оставивший в 14-летнем возрасте холодные и бесплодные плато родной Эстремадуры и отправившийся на поиски золота. Подобно своему предводителю, его люди были обедневшими идальго, потомками воинов, слишком гордыми, чтобы заниматься обычным трудом, и слишком темными, чтобы поступить на королевскую службу, людьми, чьи не столь далекие предки были сущим наказанием для сарацинов. Это были знаменитые испанские терции, наводившие ужас на Европу. Гордые, дерзкие, закованные в легкие стальные кольчуги, верхом на огромных боевых конях, вооруженные мечами из закаленной толецкой стали, они были бесстрашными, отважными, безжалостными и бедными, ангелами ада для Европы. Писарро знал своих людей. Высадившись, в конце концов, после нескольких неудачных экспедиций на севере Перу, и потратив несколько недель на бесплодные стычки и рейды, принесшие кое-какие золотые безделушки и намеки на богатство, накопленные в горной империи, Писарро понял, что у него нет иного выхода, как броситься, очертя голову, в неизвестность. Его люди не боялись тяжких физических испытаний, не ведали страха и колебаний перед ожидавшими их опасностями, но они потерпели бы нерешительности. Известный историк Уильям Прескотт, говоря о конкистадорах, замечал, что невозможно оценить по достоинству роль испанцев в завоевании Перу, не поняв, что испанцы отнюдь не были лицемерами. Они по-своему стремились к Богу, золоту и славе. Ведомые такими побуждениями, 120 конных и 50 пеших воинов начали подъем на Андский массив. Они даже не подозревали, что в это время высоко над ними шла решающая битва большой гражданской войны. На протяжении нескольких лет братья Уаскар и Атауальпа, сыновья последнего великого инки Уайна Капака, умершего от оспы, которая выкосила коренное население от Карибского моря до самого юга, вели изнурительную войну за престол наследия. Сторонники Уаскара сосредоточились в столичном городе Куско, в южном Перу, а последователи Атауальпы пришли из Кито –